Глава 19. Дневник Джонатана Харкера. 1 октября, 5 вечера. Мы с легким сердцем отправились на поиски, потому что оставили Мину в прекрасном расположении духа. Я так рад, что она согласилась остаться и предоставить заботы нам, мужчинам. Мне страшно становилось от мысли, что она вообще участвует в этом ужасном деле. Но теперь, когда ее работа кончена, и когда благодаря ее энергии, сообразительности и предусмотрительности вся история увязана в единое целое, она может чувствовать, что ее дело сделано, и с этого момента остальное она может предоставить нам. Все мы были несколько взволнованы сценой с Ренфилдом. Выйдя от него, мы до самого возвращения в кабинет не обмолвились ни единым словом. Затем мистер Моррис сказал доктору Сьюарду: «Послушайте, Джон, мне кажется, что если этот человек не замышляет какой-нибудь выходки, то он самый нормальный из сумасшедших, которых я когда-либо встречал. Я не вполне уверен, но мне сильно кажется, у него была какая-то серьезная цель. И если это верно, пожалуй, жаль, что вышло вопреки его желанию». Мы с лордом Годалмингом молчали, но доктор Ван Хелсинг добавил: «Вы лучше меня знаете сумасшедших, Джон, и я рад этому, так как боюсь, что если бы мне пришлось решать вопрос о его освобождении, я, несомненно, освободил его до того истерического припадка, который мы наблюдали в конце вечера. Но век живи, век учись, и в данном случае не надо было давать по тачке, как выразился бы мой друг Квинси. Что ни делается, все к лучшему». Доктор Сьюарт ответил: «Не знаю, но я, пожалуй, согласен. Если бы этот человек был обычным сумасшедшим, я бы решился ему поверить, но он, по-видимому, связан с графом каким-то непонятным образом, и я боюсь повредить нашему предприятию, потакая его выходкам. Не могу забыть, как он молил о кошке, а затем почти с такой же страстностью пытался перегрызть мне зубами горло. Кроме того, он называл графа господином и повелителем. Он хочет выйти, чтобы помочь ему каким-нибудь дьявольским способом. Наш отвратительный вампир имеет в своем распоряжении волков, крыс и прочую братью. Думаю, он не побрезгует обратиться и к помощи почтенного безумца. Хотя, по правде говоря, он казался очень искренним. Остается надеяться, мы поступили наилучшим образом. Подобные вещи, заодно с предстоящей нам дикой работой, способны измучить человека». «Не волнуйтесь, дружище Джон», — ответил профессор. «Мы все стараемся исполнить свой долг в этом печальном и ужасном деле. Каждый из нас поступает так, как ему кажется наиболее правильным. Но что же нам остается еще, кроме надежды на милосердие всемилостивого Бога?» Лорд Годалминг ненадолго вышел из комнаты и вернулся с маленьким серебряным свистком в руках. «Это старая дыра», — сказал он, — «вероятно, полна крыс. На всякий случай я захватил с собой волшебную дудочку». Обогнув стену, мы направились к дому, стараясь держаться в тени деревьев. Когда мы подошли к подъезду, профессор открыл свой мешок и вынул множество предметов, которые разложил на ступеньках, рассортировав их на 4 небольшие кучки, предназначавшиеся, по-видимому, каждому из нас. Затем он сказал: «Друзья мои, мы отправляемся на очень рискованное предприятие, и нам необходимо самое разное оружие. Наш враг силен не только как дух. Помните, он обладает силой 20 человек, и в то время как наши глотки и шеи совершенно обычные, и, следовательно, их можно сломать или свернуть, его горло не подвластно обычной силе. Очень сильный человек или группа людей, которые вместе сильнее его, способны на некоторое время его удержать, но все же они не могут так повредить ему, как он им. Поэтому мы должны остерегаться его прикосновения. Храните это у вашего сердца», — сказал он, подняв небольшое распятие и протянув его мне, так как я был к нему ближе других. наденьте эти цветы себе на шею», протянул он мне венок из увядших цветов чеснока, «а для других, земных врагов, возьмите револьвер и нож. И на всякий случай, вот вам маленькие электрические фонарики, которые можете прикрепить себе на грудь. Но важнее и превыше всего – оружие, которое мы не должны расточать понапрасну». Это был кусочек освещенной обладки, которую он положил в конверт и передал мне. «А теперь», — добавил он, — «скажите-ка, Джон, где отмычки? Если нам не удастся отпереть дверь, придется вламываться в дом через окно, как было однажды у мисс Люси». Доктор Сьюарт попробовал несколько отмычек, причем его хирургическая практика сослужила ему немалую службу. Он быстро нашел подходящую дверь. После нескольких движений отмычки вверх-вниз замок поддался и с ржавым скрипом открылся. Мы надавили, заскрипели петли, и дверь распахнулась. Это поразительно напомнило мне описание в дневнике доктора Сьюарда того, как он открывал склеп мисс Вестонра. Думаю, подобная мысль пришла в голову и остальным, потому что все разом подались назад. Первым шагнул профессор. «In manus tuas, Domine! Предаем себя в руки твои, Господи!» — сказал он, осенив себя крестом, и переступил порог.